Существовавшее в конце 20-х, начале 30-х годов музыкальное направление, несмотря на их большие внешние различия в их платформе, были в сущности родственными. Их объединяла ненависть к русской традиции, к русской культуре, которая объявлялась исчерпанной, недостаточной, изжившей себя, помещичьей, буржуазной, национально ограниченной и так далее и тому подобное. В сущности же, ненависть вызывала духовное, или, как позднее говорилось об опере, ораториальное начало. Второе направление проповедовало сознательную бездуховность. Первое же, раппм, было связано с... Фраза оборвана. Разница была в том, что одни пытались заменить ее агит-песней самого примитивного, кабинетного толка, безнациональной по языку, другие — копиистскими образцами технической музыки на западный манер, вроде завода Масалова или худосочных афоризмов Шостаковича и так далее. Советская музыка. Пафос журнала в борьбе с русской культурой и русской традицией. Шенбергизация советской музыки. В середине 1960-х годов я учился в Ленинградской консерватории и очень хорошо помню характерное для того времени повальное увлечение техникой композиции в 12 тонах, алеаторикой, которую мы изучали по партитурам польских композиторов, главным образом Кшиштофа Пендерецкого. Свиридов был убежден, что истоки эстетики и техники послевоенного музыкального авангардизма восходят к нововенской школе, к атональной революции Арнольда Шонберга и его основному изобретению додекафонии. Отсюда свиридовский неологизм, шенбергианство. Процесс освоения додекафонии был действительно очень активным, впрочем, этим переболела не только русская музыка. Победное шествие музыкального авангарда по всему миру подробно освещено в музыковедческой литературе у нас и за рубежом. Редактору журнала «Советская музыка» товарищу Ю. С. Кореву. Юрий Семенович, за последние более чем полугода я в третий раз обращаюсь к вам с просьбой, на этот раз категорической, снять мое имя из списка членов редколлегии, помещаемого на страницах журнала. Уже много лет я не получаю из редакции никаких материалов и не могу нести ответственность за курс журнала, целиком определяемый редакцией и противоречащий в значительной степени моим взглядам на современный музыкальный процесс. Г. Свиридов. Условия жизни в нашем социалистическом планируемом государстве, обладающим неслыханными возможностями, дают возможность, используя их, принести немалую пользу искусству, двигать его вперед. Важно только двинуть его в правильном направлении. Но и движение в неправильном направлении тоже может принести пользу. Станет ясно через некоторое время, что мы идем не туда, уперлись в тупик. Грандиозная свобода эксперимента, масштабная по-нашему, по-русски, по-большевистски. Режиссер Покровский — освободить оперу от ораториальности, то есть от духовного начала. Надо сказать, что многоопытный режиссер во многом здесь преуспел. Особенно мешала ему русская опера, как раз до краев наполненная этим ораториальным, хоровым, народным началом, народной духовностью. Его идеал музыкального театра — это мюзикл американского типа, скверный драматический театр с прикладной неважно какой музыкой. Скверный, потому что актеры в опере учились и должны прежде всего петь. Он идет в своей работе не от литературы, как искусство слова, и уж совсем не от музыки, которой он глух, как стена, а от сюжета, от фабулы, от примитива, от интриги, действия, от занимательности, а не от содержания, выраженного в слове от автора в диалоге. Об опере. Возрождение оперы, если оно может произойти, возможно, скорее всего, при условии возвращения к элементарным формам музыки — песне, танцу, шествию, хору и так далее. Эти формы, естественно, должны быть насыщены новой жизнью. А это дело самое трудное для искусства — насыщение его жизнью, которое под силу только выдающемуся и самостоятельно мыслящему таланту. Некогда всесильный симфонизм, давно уже омертвевший сам, умертвил и оперу, куда он проник. Примерно с начала десятых годов XX века были предприняты попытки, вполне здоровые, насытить оперу элементами драмы, чтобы освободить ее от излишней статуарности, статичности, ораториальности, от элементов духовного начала искусства, столь свойственного в особенности классической русской опере. Я имею в виду режиссерскую практику Лапицкого, Станиславского, Немировича Данченко, Баратова, Смолича. Эти высокоталантливые режиссеры осторожно сводили оперу с драмой, уважая природу музыкального искусства, так же, как и драматического, чувствуя, если можно так сказать, душу музыки и находясь во власти ее обаяния. Дело Мейерхольда — зрелище. Поэтому текст, слишком сильный и значительный, ему мешал. Ему надо было все время движение, событие. Всего бы лучше детективный роман, а не состояние, внутренняя жизнь. Шумиха поднималась изрядная. Вокруг театра, самого по себе искусства многолюдного, всегда толпится ряд околотеатральных людей. Их задача — поднимать шумиху, кричать о гениальном новаторстве и так далее. В дневнике Блока читаем: «Постановка Мейерхольдом «Электры» — бездарная шумиха». Неточная цитата по памяти у Блока. Современный театр болен параличом. И казенный, Мейерхольд, ведь «Электра» прежде всего бездарная шумиха. Цитируется по следующему изданию Блок, дневник Александра Блока, 1911-1913, под редакцией Медведева, Ленинград, издательство писателей в Ленинграде, 1928 год, страница 201. Излишнее насыщение оперы атрибутами драмы сделало музыку подчиненным, прикладным, второстепенным элементом спектакля, лишило ее какой-либо самостоятельной ценности. Такую оперу или балет приходят смотреть, а слушать во вторую очередь. Желание приблизить пение к разговорной речи, проистекавшая из естественного стремления освободиться от устаревшей фальшивой условности музыкального языка и найти действительно свежий язык, привело лишь к пошлому натурализму, к трюкам, к штукарству, к тому, что опера стала нестерпимо фальшивой. Новой условности найти не удалось, а старая уже старая. Любопытно употребление слова «товарищи» у Пушкина. Полтава. «Его товарищи сыны» о Петре. «Не дай мне Бог сойти с ума, да крик товарищей моих» — скорбный дом больницы. Братья-разбойники. «В товарищи себе мы взяли булатный нож да темную ночь. Тоже в «Капитанской дочке» у Пугачева «товарищи». Слово «товарищ» — значение его у людей риска. 7 марта 1978 года. Товарищи. Общность судьбы. 22.07.82 года. Сейчас, в наши дни, в большой моде искусство первой половины XX века. В поэзии это Пастернак, Ахматова, Цветаева, Гумилев, Мандельштам, прекрасные, настоящие поэты, занимающие свое почетное место в русской поэзии, место, которое у них уже нельзя отнять. Они оказывают, вместе с другими, несомненное влияние на современный творческий процесс. Творчество этих поэтов, в сущности, лирическое самовыражение. Личность самого поэта в центре их творческого внимания, а жизнь как бы фон, не более чем рисованная городская декорация, видная за спиной актера, произносящего свой монолог.